«Вот это», — протянул он Елисею, — «если размолоть и смешать с водой, снимет боль, а этот», — он откопал другой, более темный, с резким запахом, — «яд, но в малых дозах, лечит лихорадку». Елисей осторожно взял коренья, разглядывая их, словно пытаясь запомнить каждую морщинку на их поверхности. «Я тем временем осматривал местность. Лес был тихим, но не мертвым, где-то вдали стучал дятел, ветер шевелил верхушки деревьев, а под ногами шелестели опавшие листья. «Двигаемся дальше?» – спросил я, проверяя арбалет. Святозар поднялся, отряхнул колени и кивнул. «По следам. Если повезет, вернемся с мясом». Мы двинулись вглубь леса, оставляя за спиной редкие лучи солнца, пробивающиеся сквозь листву. Лес сгущался по мере нашего продвижения. Следы кабанов становились четче, разрытая земля, обломанные ветки, темные комья шерсти на коре деревьев. Святозар шел первым, его движения были точными и бесшумными. Он поднял руку, давая знак остановиться. «Стадо», — прошептал он, едва слышно. «Впереди, за буреломом, мы замерли». Сквозь переплетение ветвей виднелись темные силуэты. Кабаны, штук 5-6, рыли землю, громко сопя. Самый крупный, старый сикач с желтыми клыками, стоял чуть в стороне, его маленькие глазки блестели, словно он уже чувствовал наше присутствие. Святозар медленно опустился на одно колено, жестом показав Елисею занять позицию справа. «Заран, ты с фланга, стреляй только по моей команде». Я кивнул, отступая в тень деревьев. Арбалет был уже на взводе, кристальный наконечник стрелы слабо мерцал в полумраке. Святозар поднял лук, тетива натянулась беззвучно. Свист стрелы. Одна из свиней взвизгнула, рухнула на бок. Стадо взорвалось, кабаны метнулись в разные стороны, но сикач развернулся к нам, копытом бьют по земле. «Сейчас», — мой выстрел грохнул громче, чем я ожидал. Кристальная стрела вонзилась сикачу в шею, и в тот же миг голубые прожилки на наконечнике вспыхнули. Зверь заревел, но не упал, а ринулся вперед, прямо на Святозара. Тот отпрыгнул в последний момент, доставая нож. Елисей выстрелил почти в упор, его стрела вошла кабану в глаз. Сикач рухнул, дернулся несколько раз и затих. Тишина, только тяжелое дыхание и запах крови. Святозар первым подошел к туше, проверил пульс у основания челюсти и кивнул. «Хороший зверь, мясо будет жестким, но сытным. Шкура тоже пригодится». Елисей стоял бледный, пальцы все еще сжимали лук. Я поднял кристальную стрелу, осколок в наконечнике почернел и рассыпался в прах при прикосновении. «Работает», — пробормотал я. «Елисей, тащи веревки. Заран, прикрой нас, если стадо вернется, они могут быть злее». Я кивнул, снова заряжая арбалет. «Нужно быть начеку». Тушу сикача пришлось освежевать прямо на месте. Святозар работал ножом с привычной точностью. Длинные, аккуратные разрезы, отделяющие ценное мясо от костей. Кровь стекала густыми каплями на подстилку из мха, окрашивая его в ржавый цвет. «Окорока свежие отдельно», — бросил он Елисею, снимая со спины зверя толстые пласты мяса. «Ребра, вон в тот мешок, а шкуру не забудь свернуть мехом внутрь, потом выделаем». Елисей, стиснув зубы, старался не смотреть на кровавые потроха, которые Святозар ловко отделял и отбрасывал в сторону. Его пальцы дрожали, завязывая узлы на веревках, но он справлялся. Святозар свистнул, и лошади, привязанные у опушки, настороженно подняли головы. Старый мерин фыркнул, когда мы подошли с окровавленной ношей. «Ты точно хочешь грузить это на них?» Елисей нервно провел рукой по шее своей кобылы. «Лучше, чем тащить на себе», — проворчал Святозар, уже раскладывая разделанные окорока на спине мерина. Я помогал увязывать мясо, чувствуя, как лошадь напрягается под необычной тяжестью. Животное косо посмотрело на меня, ноздри дрожали, улавливая запах крови. «Тихо, красавец», — я провел рукой по его влажной шее, и мерин, кажется, успокоился. Святозар тем временем укладывал на вторую лошадь свернутую шкуру и мешки с костями. «Ты точно пойдешь пешком?» — спросил Елисей, уже усаживаясь в седло. Я кивнул, поправляя арбалет за спиной. «Мне нужно размять ноги. Да и коням тяжело и так». Путь через пустоши оказался медленным. Лошади шли осторожно, часто останавливаясь, и мы не торопили их. Солнце клонилось к закату, окрашивая пески в кровавые тона, когда на горизонте показались первые постройки. «До ночи успеем», — обернулся Святозар. Но тут его лошадь резко остановилась, уши прижав. «Что с ней?» — Елисей натянул поводья. Я уже доставал арбалет, когда заметил тень, мелькнувшую между камней. Лес позади нас был тих, слишком тих. «Идем быстрее», — тихо сказал я, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Лошади, будто уловив незримую угрозу, сами ускорили шаг без всяких понуканий. Их уши нервно подрагивали, а ноздри расширились, вдыхая тревожный воздух пустошей. «Двигайтесь вперед!» — резко скомандовал я, ощущая, как холодок опасности пробежал по спине. «Оставить тебя здесь одного?» — Елисей повернулся в седле, его глаза расширились от неожиданности. В сумерках его лицо казалось бледным и напряженным. «Давай, вперед!» «Со мной ничего не случится», — ответил я, уже снимая арбалет с плеча. Светозар и Елисей ускорились, но постоянно оглядывались назад. Их фигуры постепенно растворялись в сгущающихся сумерках, а я остался стоять посреди выжженной равнины. Арбалет лежал наготове в моих руках. Я не боялся остаться один в этих пустошах. Вернее, старался не бояться. Песок хрустел под сапогами, как тонкий лед или свежий снег, странный звук для этой раскаленной земли. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, оставив после себя багровую полосу на небе. Но жар, поднимающийся от земли, все еще обжигал кожу сквозь одежду. Казалось невероятным, что совсем скоро здесь воцарится пронизывающий холод. Воздух дрожал от остаточного зноя, создавая ощущение, будто сама земля вот-вот воспламенится. Капли пота скатились по вискам. Я смахнул их тыльной стороной ладони, чувствуя, как соленые струйки щиплют кожу. Светозар и Елисей уже почти достигли города. Их силуэты сливались с темнеющими стенами, и казалось, что до безопасности осталось всего несколько шагов. Но в этот момент мой слух уловил странный звук, топот, или, может, приглушенные голоса. Я замер, медленно поворачивая голову. Вдалеке, справа от меня, что-то двигалось. Тень, или игра света. Мои спутники уже скрылись за городскими воротами. Бежать? Нет. Я твердо встал на месте, пальцы сжимая арбалет. Вглядываясь в линию горизонта, я отчетливо видел, тень приближалась. И двигалась она слишком целенаправленно, чтобы быть случайностью. Пустоши вокруг внезапно показались безмерно огромными и пугающе пустынными. Каждый шорох, каждый порыв ветра теперь казался зловещим. Но я не шелохнулся, готовясь встретить незваного гостя. Тень становилась четче, принимая очертания. Тени превратились в двух всадников, вынырнувших из сумерек как призраки. Их лошади были высокими, с тонкими, изящными ногами и горделиво изогнутыми шеями, не чета нашим крепким, но грубоватым меринам. Шерсть животных отливала темной медью в последних лучах заката, а гривы развивались, словно знамена. Всадники остановились в нескольких шагах от меня. Первый, высокий мужчина в потертом, но добротном плаще, поднял руку в приветствии. «Мир вашему дому, путник», голос его звучал спокойно, но глаза внимательно изучали меня, скользя по арбалету в моих руках. Второй, помоложе, с острым лицом и светлыми, почти белыми ресницами, лишь кивнул. Его пальцы лежали на рукояти меча, но не сжимали ее. Я не опускал оружие, но и не поднимал его. «Мир и вам, что привело вас в эти земли?» Высокий всадник обменялся взглядом со своим спутником. «Ищем укрытие на ночь. Пустоши – не место для одиноких путников после заката». Я знал, что он прав. Ночью здесь появлялись тени, или что-то похуже. «В городе есть место у костра для тех, кто пришел с миром», – сказал я, намеренно не называя лагерь городом. Белокурый юноша едва заметно напрягся. «Мы благодарны», – ответил старший, – «но не хотим обременять вас». Я почувствовал, как мускулы спины напряглись. Они что-то скрывали. «Тогда удачи на дороге», – я сделал шаг назад, давая им пространство. Всадники переглянулись. «А если мы все же примем ваше предложение?» – внезапно спросил молодой. Я улыбнулся, но в голосе не дрогнуло ни звука. «Тогда следуйте за мной, но предупреждаю, мой арбалет всегда на взводе». Лошади замерли, будто чувствуя напряжение. Старший всадник неожиданно рассмеялся. «Честно, мне это нравится». Он тронул поводья, и его скакун плавно двинулся вперед. Я повернулся спиной к ним, жест доверия, который мог оказаться ошибкой. «Но если они решат напасть, первый выстрел все равно будет моим». «Тогда идемте», — бросил я через плечо, пока тени не проснулись. «Тени». Я услышал шепот, но не подал виду. «Я вижу, что они чувствуют себя тут не в своей тарелке. Пусть так и будет». Лагерь встретил нас теплым светом костра и запахом жареного мяса. Радослава помешивала котел, а женщины нанизывали куски дичи на вертело. Горислав уже сидел у огня, точа нож о камень, но при виде незнакомцев его рука непроизвольно потянулась к секире. «Гости?» – спросил он, бросая на меня вопросительный взгляд. «Путники», — ответил я, подчеркивая разницу, — «ищут ночлег». Всадники спешились. В свете пламени стало видно, что их одежда, хоть и потертая, сшита из добротной ткани, а оружие — качественной работы. «Я, Даррин», — представился старший, сбрасывая плащ. «А это мой брат, Ларик». Белокурый юноша кивнул, но его глаза неотрывно следили за движениями вокруг. «Вы не местные», — заметил я, принимая из рук Радославы кружку горячего чая. Даррин усмехнулся. «Из северного удела, но сейчас, не совсем по своей воле здесь». В его словах явно сквозила осторожность. «Не мое дело», — я отпил чай, чувствуя, как он обжигает губы. «Главное, чтобы ваши проблемы не стали моими». Ларик резко поднял голову, но Даррин положил руку ему на плечо. «Мы не ищем врагов, просто дорога долгая, нужен перерыв, а в этих землях нет другого пристанища, мы и это не надеялись найти». Радослава тем временем разливала похлебку по мискам. «Садитесь», — сказала она, указывая на свободные места у огня. «Еды хватит на всех». Всадники переглянулись, затем нерешительно опустились на грубые деревянные скамьи. «Спасибо», — пробормотал Даррин, принимая миску. «Я наблюдал, как они едят, слишком аккуратно для людей, долго бывших в дороге. Значит, привыкли к лучшему. После еды покажем, где можно переночевать», — сказал я, откидываясь назад. «Но утром, решайте сами, куда держать путь». Даррин кивнул, но в его глазах мелькнуло что-то, что заставило меня насторожиться. Они что-то недоговаривали. После ужина Радослава показала путникам, где можно переночевать. А ко мне подошел Муран, выглядел он уже гораздо лучше. «Ты уверен, что стоило их сюда приводить?» — спросил он. «Не уверен. Будем за ними наблюдать. Но враги нам тоже не нужны, а вот союзники пригодятся». Глава 14. Рассвет разлился по лагерю бледно-золотым светом, рассеивая ночную прохладу. Я вышел из дома, потягиваясь. Тело ныло после вчерашней охоты, но сон хоть немного восстановил силы. Гости уже сидели у потухшего костра, склонившись друг к другу. Их шепот оборвался, когда мои шаги заскрипели по гравию. Даррин поднял голову, его глаза в холодном утреннем свете казались почти прозрачными. «Спокойной ночи не было?» — спросил я, останавливаясь в шаге от них. Ларик нервно провел рукой по своему кинжалу, но Даррин лишь покачал головой. «Слишком тихо, подозрительно тихо», — я хмыкнул. Они были правы. Обычно ночью в пустошах что-то дошуршало, скрежетало, стонало, а вчера — ничего, как будто сама тьма затаилась. «Что это за место?» — вдруг прямо спросил Ларик. Его пальцы сжались в кулаки. «Мы чувствуем магию, такую, какой раньше не встречали». Я медленно опустился на лавку перед ними, чтобы быть на одном уровне. «Старый город, когда-то здесь был источник». Даррин резко вдохнул. «Источник магии, живой, мертвый». Я провел рукой по земле, ощущая под пальцами мелкие камешки. «Но кое-что осталось». Ларик переглянулся с братом. В его взгляде читалось что-то между надеждой и страхом. «Мы ищем», — начал Даррин, но запнулся. Я подождал, но он не продолжил. «Ищите что-то конкретное?» Даррин покачал головой. «Сначала скажите, вы здесь главный?» Вопрос повис в воздухе. Я посмотрел на лагерь, Радослава раздувала огонь для завтрака, Горислав чинил забор, а Елисей куда-то тащил ведро с водой. «Нет, но пока что я здесь решаю». Ларик что-то прошептал другу на ухо. Тот кивнул и вытащил из-за пазухи небольшой мешочек. Развязал, внутри лежал осколок кристалла. «Почти как те, что я нашел в шахтах. Мы чувствовали, что где-то здесь есть такие же», — тихо сказал Даррин. «Нам нужен всего один». Я взял осколок в руки. Он был теплым и пульсировал в такт моему дыханию. «Зачем?» — Даррин посмотрел мне прямо в глаза. «Чтобы убить то, что убило наш город». Ветер внезапно стих, будто затаив дыхание. Где-то вдали закричала ворона. Я перевернул кристалл в пальцах, чувствуя, как он отзывается на мою магию. «Расскажите все, сначала». И они начали говорить. Даррин обхватил, сел ровнее и поправил плащ. Его взгляд утонул где-то в воспоминаниях. «Это началось с малого», — заговорил Ларик вместо друга. Его голос дрожал. «Сначала пропадали животные. Целые стада, будто испарились. Потом люди стали говорить, что видят в тумане что-то неправильное». Он сглотнул, пальцы нервно скривившись, будто от воспоминаний ему становилось не по себе. А потом пришла первая черная ночь, когда утром взошло солнце. От западного квартала остались только обугленные стены, и ни тел, ни криков, просто пустота. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Мы пытались сражаться», — Даррин наконец поднял голову. Оружие проходило сквозь нее. Магия, наша магия только подпитывала это существо. Ларик вдруг резко встал, его глаза горели. Мы нашли этот кристалл на алтаре нашего источника. В древних свитках сказано, что нужно 3 таких кристалла для возрождения источника. Даррин надернул его за рукав, и юноша замолчал. Я долго молчал, перекатывая их кристаллу между пальцами. «Помочь могу», — наконец сказал я, — «но плата будет высокой». Братья переглянулись. «Назови свою цену», — глухо произнес Даррин. «Во-первых, моим людям нужна провизия. Ваш город сейчас в беде, и я понимаю, что вы не можете этого дать. Поверю на слово». Ларик открыл рот, но Даррин кивнул. «Принято. Провизия? Что еще? Меня интересуют книги, рукописи, все, что касается магии. Самые азы». «И», — нетерпеливо сказал Даррин. Я встал, возвращая кристаллу Даррину. «Если ваша тьма снова нападет на ваш город или ближайшие земли, то вы предупредите нас». «Согласен», — не раздумывая сказали они. «Оставайтесь в лагере. Сегодня вечером я принесу вам кристаллы, но на рассвете вы должны покинуть город». Я встал со скрипящей деревянной лавки, ощущая тяжесть в мышцах после охоты и тренировок. Возле двери, как и ожидал, стоял Муран. Он опирался плечом о потрескавшуюся лутку. Его лицо все еще было бледным, с темными кругами под глазами, но дыхание стало ровнее, а взгляд чуть живее, чем вчера. «Ты уверен, что стоит им доверять?» Его голос звучал хрипловато, но в нем явно читалось напряжение. Я замер, внимательно изучив его выражение, сжатые губы, нахмуренные брови. Затем обернулся через плечо, бросив короткий взгляд на наших новых союзников. Те двое стояли поодаль, перешептываясь между собой, и один из них украдкой следил за нами. «Не уверен», — тихо ответил я, поворачиваясь обратно. «Но стоит попробовать». «Почему нет?» «Не знаю, мне они не нравятся». Муран скрестил руки на груди, сжимая локти. «Кажется, им не стоит доверять. Нам нужны союзники. Любым способом». «Да, мы отдадим им кристаллы. Для нас это пустяк. А как ты их возьмешь?» Муран понизил голос почти до шепота. «Если пойдешь в шахту, вдруг проследят?» «Мне не нужно в шахту». Я похлопал по поясу, где под тканью угадывался твердый контур мешочка. «У меня уже есть кристаллы. Дадим им даже больше, чем просит, и посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, ты поступаешь опрометчиво, возможно. Но повторяю, Муран, мы должны пробовать. Конечно, мы справимся и в одиночку, но лучше иметь хоть какую-то защиту. От князя нам здесь ждать нечего. Ты же видишь, что творится в этом городе. Вчерашняя добыча – лишь временная передышка. Одним мясом не проживешь. Нужны крупы, овощи, молоко. Ты и сам это понимаешь. Пойдем». Муран задержал взгляд на мне, затем резко толкнул дверь и зашел первым. Я последовал за ним, и тяжелый запах затхлости и дыма ударил в нос. «И что дальше?» — спросил он, оглядывая пустую главную комнату. Я медленно провел пальцем по пыльному столу, оценивая обстановку. «Ни души. Сейчас соберусь и сделаю вид, что иду за кристаллами. Проверю, пойдут ли за мной. Обойду город, посмотрю, как идут дела у рабочих. Потом вернусь. Если они умны, то останутся здесь и не станут рисковать». Муран тяжело вздохнул. Взгляд, обычно такой острый, сейчас казался усталым, но в нем появилась твердость. «Возможно, ты рискуешь». Он замолчал на мгновение, глядя куда-то за мою спину, будто оценивая невидимую угрозу. «Но, наверное, не зря. Ты прав. Сами мы не справимся». Я кивнул, ощущая холодный металл кинжала за поясом. «Нам нужно расчистить вход в шахты», — сказал я, понижая голос, — «и сделать это быстро. Кристаллы — наша единственная валюта сейчас. Они спасли нас на охоте и еще не раз пригодятся». Муран провел ладонью по лицу, смахивая несуществующую пыль. Его движения стали увереннее, но тень слабости еще читалась в том, как он опирался на стену. «Я помогу. Возьму людей и схожу к шахтам. Ты уверен, что готов?» Я пристально посмотрел на него, замечая, как бледный свет из окна ложится на его впалые щеки. Он резко выпрямился, словно доказывая что-то самому себе. «Да, зелья Елисея». Его губы дрогнули в подобии улыбки. «Они творят чудеса. Я уже почти в порядке. Но, может, стоит подождать еще пару дней?» Я намеренно сделал паузу, давая ему передумать. «Нет». Его голос прозвучал резко, почти сердито. «Хватит лежать. Ты сам сказал, нужно действовать». Он неожиданно шагнул ко мне и грубовато хлопнул по плечу. Его ладонь, хоть и не такая сильная, как раньше, все же сжало мою мышцу с привычной братской твердостью. «Пойду собираться». Он уже поворачивался к выходу, когда я поймал его за рукав. «Муран». Я задержал его взгляд. «Только не геройствуй». Он фыркнул, но кивнул, коротко, по-деловому. «Я позабочусь об этом». И прежде чем я успел что-то ответить, он уже шагнул в узкий коридор, его силуэт растворился в полутьме. Я замер у окна, наблюдая, как Муран с мужчинами удаляется в сторону шахт. Ладонь непроизвольно сжала подоконник. Я знал, что со своими способностями мог бы найти кристаллы втрое быстрее. Но нет, это правильное решение. Пусть занимаются шахтами, а мне нужно другое. Город. Этот проклятый, полуразрушенный город требовал срочного вмешательства. Я почувствовал, как в груди зашевелилось знакомое тепло. Магия. Да, сегодня стоит уделить время практике. Особенно после вчерашних событий. Поднявшись в свою комнату под самыми балками, я сменил одежду. Пальцы привычным движением проверили оружие. Кинжал у бедра, на месте, два тонких ножа в голенищах сапог, на месте, арбалет за спиной, как всегда со мной. Мешочек с кристаллами звякнул при касании, подтверждая их наличие. Внизу наши гости сидели на тех же местах, словно и не двигались с утра. Их глаза мгновенно устремились на меня, полные скрытого любопытства. «Я ухожу», мой голос прозвучал жестче, чем планировалось. «Напоминаю, границы этого дома, ваш предел, вас накормят, дадут ночлег, утром получите кристаллы и отправитесь во свояси». Старший из них, мужчина с шрамом через бровь, кивнул. «Ваши условия ясны». Я вышел, ощущая на спине их взгляды, но вместо дороги к шахтам свернул в противоположную сторону, туда, где некогда процветал ремесленный квартал. Теперь это было царство руин. Камни, почерневшие от пожаров, зияющие пустотой оконные проемы, улицы, заваленные обломками. Именно здесь я чувствовал, что магия потребуется больше всего. Тишина, гробовая тишина, нарушаемая лишь скрипом перекатывающихся под ветром обломков. Я медленно шагал по бывшей улице, мои сапоги тонули в толстом слое пыли и пепла. Большинство домов представляли собой жалкое зрелище, словно гигантская рука прошлась по ним, оставляя после себя лишь груды битого кирпича и покосившиеся деревянные балки. По характеру разрушений было видно, катастрофа случилась не вчера, годы, а может и десятилетия назад. Стены, еще сохранившие подобие вертикальности, покрылись сетью трещин, словно морщинами на лице старика. Стекла в редких уцелевших окнах давно выбиты, оставив после себя лишь зияющие черные проемы, похожие на пустые глазницы. В воздухе витал затхлый запах плесени и чего-то гнилого, возможно, остатков деревянных перекрытий, десятилетиями разлагавшихся под открытым небом. «Идеально», – прошептал я, ощущая, как пальцы сами собой сжимаются в предвкушении. «Именно такое место мне и нужно было, заброшенное, забытое, где никто не помешает экспериментировать с магией. Я выбрал наименее разрушенное строение, если это вообще можно было так назвать. От дома осталось лишь две стены, стоящие под неестественным углом друг к другу. Две другие превратились в груду кирпичей, поросших колючим бурьяном. Каждый мой шаг поднимал облака серой пыли, а прогнившие доски скрипели под ногами, словно предупреждая об опасности. Остановившись перед наиболее сохранившейся стеной, я сбросил перчатки и глубоко вдохнул. Кирпичная кладка под пальцами была шершавой и холодной, несмотря на дневное тепло. Я закрыл глаза, сосредоточившись на знакомом покалывании в кончиках пальцев. Магия, живая, пульсирующая энергия, начала струиться по венам, собираясь в ладонях. Сначала едва заметное тепло, затем все более интенсивный жар. Теплая дрожь пробежала по моим пальцам, когда магия начала струиться в кирпичи. Никто не объяснял, как именно вдохнуть жизнь в мертвый камень. Меня никто этому не обучал, но я уверен, что смогу. Не знаю, откуда эта уверенность, может быть, предшественник моего нового тела посылает мне сигналы. Я сжал зубы и усилил поток. Кирпичи дрогнули, зашевелились, будто пытаясь вспомнить свое прежнее место. Но что-то пошло не так. Вместо того, чтобы встать на свои позиции, они лишь содрогнулись и рассыпались в пыль. От стены остался лишь пепельный след, а я отшатнулся, едва удерживая равновесие. Голова закружилась, в висках застучало. Я сделал шаг назад, вдыхая затхлый воздух. Руки дрожали, от напряжения или от разочарования, я не мог сказать, но сдаваться было не в моих правилах. Я решил пробовать снова и снова, пока не получится. Я должен разобраться в своих способностях. На этот раз я не стал давить. Вместо этого представил, как магия растекается по стене, как вода, просачивающаяся в трещины. Я не пытался заставить кирпичи двигаться, я предлагал им вернуться. И что-то произошло. Один из камней слегка сдвинулся, потом другой. Они не рассыпались, не разрушались дальше, они откликнулись. Но этого было мало. Стена оставалась полуразрушенной, и я чувствовал, как силы начинают покидать меня. Я опустился на колени, уперся ладонями в пол. Деревянные доски подо мной были трухлявыми, но я закрыл глаза и снова отпустил магию, теперь не только в стену, но и в само место, в память этого дома. Вернись. Сначала просто треск, едва слышный, будто где-то далеко шевельнулась ветка. Потом глухой гул, будто земля подо мной вздохнула. Кирпичи начали двигаться. Не все, не идеально, но они поднимались. Трещины стягивались, словно заживающие раны. Осколки стекла в оконных проемах задергались, собираясь в подобие целого. Две доски под моими ногами выпрямились, снова став прочными. Я не контролировал это, я лишь направлял. Когда наконец открыл глаза, передо мной стояла не целая стена, но крепкая часть дома, которая теперь выглядела так, будто ее не трогали годы разрушений. Я тяжело дышал, пот стекал по спине, голова гудела, а в пальцах оставалось легкое жжение. Я не знал, сколько времени прошло, минуты или часы. Солнце уже клонилось к закату, когда я наконец оторвал руки от стены. Мои ладони покрылись тонкими светящимися прожилками, побочный эффект долгой работы с магией. Они исчезнут к утру. Я оглядел результаты. Не идеально. Где-то кирпичи легли неровно, кое-где остались следы разрушений. Но это уже не была груда камней, это была стена. Настоящая, прочная, способная выдержать крышу. Если я смог сделать это с одной стеной. Мысли путались, усталость давила на плечи, но где-то глубоко внутри разгоралось странное, почти детское возбуждение. Я могу восстановить этот город, но не сегодня. Сегодня я едва стоял на ногах. Я медленно поднялся, отряхнул колени и бросил последний взгляд на свою работу. Завтра, больше. Нужны отдых и еда, а завтра продолжу. Пока не буду никому говорить о своем открытии, не время. Я уже почти дошел до лагеря, когда теплый ветер донес до меня густой, дразнящий запах жареного мяса и пряностей. Желудок отозвался громким урчанием, напоминая, что после магических экспериментов я не ел целый день. Тело требовало пищи, больше, чем обычно. Магия вытягивала из меня силы, как воду из колодца, и теперь каждая мышца ныла от усталости. Нужно поесть, выспаться, иначе завтра не смогу даже встать. Когда я вошел в лагерь, Ларик и его товарищ все так же сидели у потухающего костра, но теперь их позы были напряженными, будто они готовы были сорваться с места в любой момент. Я достал из мешочка у пояса несколько кристаллов, они холодно поблескивали в свете огня, и протянул их. Вот, как и обещал, Ларик медленно взял кристаллы, его пальцы слегка дрожали. Он поднял на меня взгляд, и в его глазах читалось что-то странное, не просто благодарность, а почти суеверный страх. «Мы тебе обязаны», – прошептал он, – «и мы отплатим, но позволь нам уехать, сейчас», – я нахмурился, – «сейчас ночь, в пустошах полно бродячих тварей, мы готовы рискнуть», – его голос звучал твердо, – «каждая минута на счету». Я хотел возразить, но они уже вскочили на ноги, и через мгновение раздался топот копыт. В темноте мелькнули силуэты двух всадников, а затем, лишь клубы пыли, медленно оседающие в лунном свете. Муран подошел ко мне сзади. Его одежда была покрыта серой шахтной пылью, а в уголках губ застыла усталость. «Разобрали часть завалов», — сказал он, потирая ладонь о бедро. «Нашли немного кристаллов». Он протянул мне горсть мелких, тускло светящихся осколков, но я покачал головой. «Спрячь их, где-нибудь, где знаешь только ты». Муран кивнул, сунул кристаллы в потайной карман и тяжело вздохнул. «Уехали, да, судя по всему, у них свои проблемы, а у нас, свои», — он накинул меня оценивающим взглядом. «Ты выглядишь так, будто тебя по пустошам волокли». Я хрипло рассмеялся. «Ничего, отдохну и как новенький, давай ужинать». Мы направились к костру, где Радослава, пригнувшись, помешивала дымящийся котел. Аромат тушеного мяса с травами заставил меня забыть обо всем на свете. Еще один день позади, но тут в ночи раздалось громкое ржание, а следом топот нескольких лошадей. Мы замерли. Муран медленно положил руку на рукоять меча. «Ты ждал кого-то?» «Нет», — я стиснул зубы. «Но, похоже, К нам едут гости. Глава 15. Радослава, забирай женщины в дом. Мой голос прозвучал резко, словно щелчок кнута. Радослава на мгновение замерла, затем швырнула деревянную поварешку в котел, вытерла испачканные жиром руки о передник, на грубой ткани остались масляные пятна, и, не задавая вопросов, бросилась к двери. Ее фигура растворилась в темноте синей, а следом, торопливо перешептываясь, потянулись остальные женщины. Рядом со мной уже стояли Муран и Горислав. Оба были напряжены, как тетива лука. Муран сжимал рукоять меча, его обычно спокойное лицо теперь напоминало каменную маску. Горислав нервно поворачивал в руках топор, мускулы на его широких плечах играли под кожей, будто он уже видел перед собой врага. К нам подбежал запыхавшийся Святозар. Его бледное лицо покрылось каплями пота, а глаза блестели, как у зверя, учуявшего опасность. «Видели?» – прохрипел он, пытаясь отдышаться. «Не успели добраться. Это люди князя. Впереди трое разведчиков. За ними обоз». Я кивнул, медленно следя взглядом за темными силуэтами всадников, приближавшихся к лагерю. Они двигались неторопливо, но уверенно, словно волки, обнюхивающие территорию перед нападением. «Будьте готовы!» – громко скомандовал я, затем добавил тише, наклонившись к Святозару. «Наши гости успели скрыться?» «Да». «Шли вдоль стены, как тени. Их не заметили». «Хорошо». Я выпрямился, готовясь к встрече. «Тогда давайте поприветствуем посланцев нашего дорогого князя. Посмотрим, какой ветер их сюда занес». Святозар сжал мое плечо, его пальцы дрожали. «Если что-то пойдет не так», он понизил голос до шепота, «у нас есть две пещеры возле шахт. Оттуда еще никто не выбирался». Я встретился с ним взглядом, его глаза были холодными и решительными. «Сначала попробуем договориться, а там, посмотрим». Всадники приблизились медленно, словно давая нам время рассмотреть их. Первым спешился высокий мужчина с бритой головой, на которой выделялся грубый шрам, он тянулся от скулы до самой брови, делая его лицо еще более неприветливым. Его доспехи, хоть и потертые, выглядели крепкими, а на поясе болтался тяжелый меч с рукоятью, обмотанной черной кожей. Он накинул нас оценивающим взглядом, и я прекрасно понимал, что мы в его глазах выглядели жалко. Одежда в пыли, лица, обветренные пустынным ветром, руки, исцарапанные работой в шахтах. Их было трое. Как раз по болту на каждого, мелькнула у меня мысль, и пальцы непроизвольно потянулись к поясу. Мы, посланники князя Доброгора Светоносного, величайшего из правителей этих земель, его голос звучал холодно, без эмоций, будто он зачитывал приговор. Князь, как законный властитель города Яромира, приказывает всем его жителям покинуть пределы поселения. Я усмехнулся. Такого поворота я не ожидал. Он хочет нас выгнать. Думает, что мы покорно уйдем в пустоши, где нас либо растерзают твари, либо убьет жажда. Но не тут-то было. И сколько у нас времени? Спросил я, намеренно переспрашивая. Лысый нахмурился, его шрам покраснел от напряжения. Времени нет, собирайте вещи и уходите. В этот момент на площадь въехал обоз, четыре повозки, окруженные еще четырьмя всадниками. Они остановились, но не спешивались, лишь сжимая в руках копья. Один из них, в шлеме с забралом, медленно провел рукой по эфесу меча. «Вы обязаны покинуть город». Я сделал шаг вперед, ощущая под ногами хруст выжженной земли. Муран и Горислав синхронно сдвинулись ближе, их тени слились с моей в предвечернем свете. Воздух наполнился запахом конского пота и металла, всадники явно проделали долгий путь. «Представьтесь», мой голос прозвучал ровно, но в нем читалась сталь. Лысый посланник медленно приподнял бровь, отчего его уродливый шрам изогнулся, словно ядовитая змея. «Представиться?» Он растянул слова, будто разговаривал с недоумком. Я не дрогнул, продолжая смотреть прямо в его маленькие, как у кабана, глазки. «Откуда нам знать, что вы действительно люди князя?» Его смех прозвучал резко, как треск ломающейся ветки. «Наша форма разве недостаточное доказательство?» Мои пальцы непроизвольно сжались. «Эти цвета, синий с серебром, я знал слишком хорошо, но...» «Форму можно украсть, или снять с мертвых». Тишина повисла густая, как болотный туман. Даже кони замерли, почуяв напряжение. Боярин Калмыков, наконец сквозь зубы процедил лысый, ударив себя в грудь латной перчаткой. «Этим городом теперь буду управлять я». Мой взгляд скользнул за его плечо к обозу. Тяжелые повозки, охраняемые четырьмя всадниками. «Городом управлять?» Я намеренно сделал паузу, давая словам осесть. чем тут управлять? Источник иссяк, не дома, а руины. Калмыков нахмурился, его толстые пальцы забегали по рукояти меча. Это уже наше дело. Собирайте вещи. Я медленно поднял руку, показывая, что мы не вооружены. Боярин Калмыков, позвольте представиться, Заран Радимич, управитель этих земель, назначенный князем Доброгором Светоносным. Глаза Калмыкова сузились до щелочек, в них мелькнуло что-то, то ли узнавание, то ли внезапное понимание. Да, он прекрасно знал, кто я. Это читалось в том, как его пальцы непроизвольно сжали рукоять меча. Я продолжил, тщательно взвешивая каждое слово. Вы говорите о приказе князя Доброгора, но у меня на руках иной указ. Калмыков резким движением достал из-за пазухи скрученный пергамент и протянул мне. Бумага была холодной на ощупь, несмотря на дневную жару. Медленно развернув его, я почувствовал, как потрескавшийся воск печати осыпается под пальцами. По документам все верно, кивнул я, намеренно делая паузу. Вас предупреждали о мглове, о тенях? Голос Калмыкова дрогнул почти незаметно. Да, ну вот и славно, я вернул пергамент, значит, до утра доживете. Мглови, внезапно вскрикнул один из пришлых. Это был коренастый мужчина с лицом, изрытым оспинами, и черной повязкой на левом глазу. Откуда он здесь? Теперь это не наша забота, пожал я плечами. Мы же покидаем город. Одноглазый не унимался. И как вы защищаетесь от мгловия? От теней? Калмыков резко развернулся к нему. Заткни пасть, а то первым вышвырну в пустоши. Нас обманули. Одноглазый в ярости стукнул кулаком в ладонь. Говорили, город безопасен. Ты хоть раз видел мгловия? Я видел. Он дернул повязку. Поэтому и остался без глаза. Тишина повисла тяжелым покрывалом. Мы замерли, изучая друг друга. Ветер усилился, принося с собой колючие ледяные брызги. Воздух стал резко остывать, предвестник ночной бури. Ни они, ни мы не были к этому готовы. Есть другой вариант, нарушил я тяжелое молчание, чувствуя, как ледяные порывы ветра тут же уносят мои слова прочь. Мы поможем вам, если вы поможете нам. Ветер завыл еще сильнее, срывая с губ последние слова, заставляя нас прищуриваться от летящей в лицо пыли и первых колючих капель. Пора было уходить в дома, утеплять их, готовиться к надвигающемуся холоду. Но никто не двигался с места. В этом молчаливом противостоянии решалась наша судьба. Нам не нужна ваша помощь. Калмыков рявкнул, но очередной порыв ветра унес его слова куда-то в сторону. Я едва устоял на ногах, почувствовав, как холод проникает под одежду, цепляется за кожу. С неба начали падать первые крупные градины. Они ударяли о раскаленную за день землю, мгновенно тая и оставляя темные мокрые пятна. Этот дом, я резко указал на здание напротив нашего, сейчас свободен. Советую вам его занять, иначе не доживете до утра. Не дожидаясь ответа, я резко развернулся к своим. В здание. Быстро. Может, схватим их сейчас? Прошептал Святогор, сжимая рукоять топора. Его пальцы нервно постукивали по деревянной рукояти. Не время, я резко покачал головой, чувствуя, как град бьет по плечам. Еще успеем. Сейчас важнее себя спасти. В дом, быстро. Мы отступали к дому спиной, не сводя глаз с незваных гостей. Град превратился в сплошную белую пелену, а порывы ветра выли, как раненые звери, сбивая с ног и вырывая из рук все, что плохо держалось. Захлопнув за собой дверь, я сразу бросился к закопченному окну. Сквозь мутное стекло было видно, как Калмыков и его люди метались у обоза, прежде чем броситься к указанному мной дому. Один из них поскользнулся на граде, тяжело рухнув на колени. Там даже спать негде, и крыша течет, усмехнулся Муран, вытирая с лица талую воду. Пусть насладятся всеми прелестями жизни в этом городе, я повернулся к Радославе. Женщина съежилась на лавке у стены, ее пальцы белели от того, как крепко она вцепилась в подол платья. Сколько продлится этот холод? Несколько дней, иногда недель, ее голос дрожал. Это всегда непредсказуемо. Вот и отлично. Я швырнул мокрую куртку на пол. Запасов хватит, мы выживем. А потом поговорим с ними снова. Что-то мне подсказывает, что долго они не продержатся. Я обвел взглядом комнату. Сейчас за работу. Затыкайте все щели тряпьем. Ночь будет адской. Я приготовлю суп. Радослава поднялась, ее руки дрожали, когда она поправляла платок, и Елисей дал трав для чая. Говорит, хорошо согревает. В углу заскрипели половицы, Святогор уже тащил охапку ветоши, чтобы законопатить дыры в стенах. Снаружи ветер выл все громче, словно живой и злой дух, пытающийся прорваться внутрь. Щели забиты тряпьем, но ветер все равно находит лазейки, тонкие, злые сквозняки пробираются под одежду, заставляют пламя в лампе дрожать. Я сижу за столом, разложив перед собой карту, которую недавно нашел в этом доме. Пергамент шершавый под пальцами, местами протертый до дыр. Вот шахты, вот колодец, вот те несколько домов, где еще можно укрыться. За окном ад. Град бьет в ставни, словно пытается проломить их. Ветер воет, как раненый зверь, и временами кажется, что в его реве слышны голоса. Буря играет с сознанием. Я знаю, что Калмыков сейчас там, в том полуразрушенном доме напротив, со своими людьми, с пустым брюхом и протекающей крышей. Пусть почувствует, каково это, выживать здесь. Пусть поймет, что этот город не так прост, как кажется. Лампа вспыхивает ярче, и на мгновение тени на стене становятся четкими. Вот моя рука с пером, вот очертания кинжала на столе. Я откладываю карту и открываю ларец. Кристаллы. Они холодные, даже сквозь перчатки. Светится тускло, но этого хватит. Перекатываю их в ладони, слушая, как завывает буря. Завтра Калмыков попробует взять реванш, но сначала нужно пережить эту ночь. Я опускаюсь на колени, приподнимаю скрипучую половицу и прячу ларец с кристаллами в скрытое пространство под полом. Пусть лежат здесь, пригодятся. Я не знаю, что ждет нас завтра. Оружие уже начинено кристаллами, но запас никогда не помешает. Вот только в такую погоду до шахт не добраться, даже если прорвешься сквозь бурю, обратно можешь не найти дорогу. Ночь прошла в тревожной дреме. Каждый порыв ветра, каждый удар града по крыше выдергивал меня из неглубокого сна. Спускаюсь на первый этаж, поскрипывая ступенями. В кухне Радослава, бледная, с темными кругами под глазами, помешивает утренние рагу. «Ты спала?» «Не смогла», ее голос звучит хрипло. «В такую погоду всегда так. Первые дни не могу сомкнуть глаз, потом привыкаю. Попроси Елисея сварить тебе зелье. Он знает, что нужно». «Попрошу», она слабо улыбается, продолжая мешать. «Припасов хватит на неделю, если экономить. Но вода, кажется, трубы замерзают. Это я исправлю». «Но как?» Ее брови ползут вверх. «Не беспокойся. Корми нас всех плотнее сегодня, из укрытия не выйти». Выхожу в коридор, шагаю к заброшенной комнате слева от лестницы. Дверь скрипит на разболтанных петлях, но после резкого толчка все же закрывается. Стены здесь холодные, покрытые инеем. Прикладываю ладони к шершавой поверхности и сразу чувствую, как магия взрывается в жилах. Она бурлит, рвется наружу, горячая, как расплавленный металл. Ну, попробуем. Ладони прилипли к обледеневшей стене. Я закрыл глаза, чувствуя, как магия поднимается из глубины живота, сначала теплая волна, потом жгучий поток, бегущий по венам. Я представил, как тепло растекается по стенам, как лед тает, а щели зарастают. Но магия вырвалась клубком искр, где-то хрустнула, сверкнула, но стена осталась холодной. Не так, второй подход, глубокий вдох, на этот раз отпускаю контроль. Пусть магия течет сама, не заставляю, а прошу. И, о чудо, под пальцами что-то шевельнулось. Лед на стенах покрылся паутиной трещин. Щели потихоньку стягивались, будто невидимые пальцы вплетали в них новые волокна древесины. Тепло потекло по кирпичам, и я чувствовал каждый сантиметр. Где-то балка прогнила, где-то крошится раствор. Голова закружилась. В ушах зазвенело, будто кто-то ударил в колокол. Но я не мог остановиться. Радослава сказала про трубы, а значит, нужно идти до конца. Сжал зубы. Тепло пошло глубже, в самую сердцевину стен. Иней на окнах растаял, оставив мокрые потеки. Воздух перестал колоть легкие. Где-то заскрипели доски, дом вздохнул, будто пробуждаясь. Я оторвал руки, едва удерживаясь на ногах. В комнате стало ощутимо теплее. Щели в стенах уменьшились, а пол под ногами теперь не прогибался. Но в зеркале напротив я увидел свое отражение, бледное, с синевой под глазами. Скрыть это не получится, но и объяснять я ничего и никому не должен. Дверь скрипнула. «Заран», это был голос Мурана. «Ты, что сделал?» «Ничего особенного», я вытер пот со лба, пряча дрожь в пальцах. «Просто дал дому немного тепла». Но по его взгляду я понял, он видел. «Видел, как я еле стою. Иди поешь», буркнул он, отворачиваясь. «А то Радослава орет, что еда остынет». Я кивнул, делая вид, что все в порядке. «Мы в безопасности. Вчера все спешили, испугались людей князя и спрятались в этом доме. Места тут мало, но есть пустые комнаты, Раньше их не занимали из-за трещины разрухи, но теперь мы устроимся лучше. Нужно держаться вместе, я должен сплотить этих людей, а затем мы договоримся с людьми князя. Я больше чем уверен, что они не были готовы к такому повороту событий и сами будут рады уехать отсюда. Но князь для них это власть. Как они ему все объяснят? Вроде бы это не моя забота, но если я смогу с ними договориться, то лучше сразу дать им решение проблемы, тогда они будут более сговорчивые. Я зашел на кухню, где Радослава уже расставляла на столе дымящиеся миски с рагу. Густой аромат тушеного мяса и кореньев сразу наполнил помещение. Не теряя времени, я принялся за еду, ощущая, как тепло пищи растекается по телу, возвращая потраченные силы. «Интересно, эти уже замерзли или еще живы?» — ухмыльнулся Муран, разламывая хлебную корочку. «Надеюсь, живы», — промолвил Горислав, зачерпывая ложку рагу. «Они же люди, зла нам не делали. Могли бы сразу напасть, но решили поговорить. Хотя показать им нашу правду было нужно, пусть знают, каково это выживать здесь. Держу пари, они сбегут», — вступил в разговор Елисей, отодвигая пустую тарелку. «Я знаю Калмыкова, его брат обращался ко мне за зельями, когда я только начинал практику. Эти люди привыкли к мягким постелям и полным погребам. В том сарае, где они ночуют, даже воды нет». Я поднял взгляд от еды. «Что еще ты знаешь о его семье?» «Немного. Их отец тяжело болел, покупали у меня травы и снадобья. Самого Калмыкова видел мельком, в основном общался с братом. Состоятельный род, хотя...» Елисей задумался. «Тогда почему он согласился на эту авантюру?» — постучал пальцами по столу Муран. «Возможно, род обеднел. Или князь предложил нечто ценнее денег», — сказал Горислав. «Ведь здесь источник». «Но источник мертв», — возразил я. «Кристаллы», — тихо предположил Елисей. «Они бесполезны для таких, как Калмыков». Я отодвинул пустую тарелку. «Тут что-то другое. Нужно выяснить, что». Встав из-за стола, я потянулся за арбалетом. «Я схожу к ним, разведаю обстановку и попробую поговорить». Муран хмыкнул. «Только смотри, не простудись в такую погоду». Я подошел к двери, по дороге захватив кафтан, который нашел в доме. Ветер завывал с такой силой, что стены дрожали. Я открыл дверь и вышел на улицу. Ледяной ветер ударил в лицо, холодные капли обжигали кожу. Я наклонился и упрямо пошел вперед. Глава 16. Князь Доброгор Светоносный. Глупые фрески на потолке снова пялятся на меня. Эти нарисованные предки с их напыщенными лицами, будто и вправду были великими правителями. Ха! Если бы они видели, до чего докатился их род. Мои пальцы нервно барабанят по подлокотнику трона. Этот дубовый монстр, вырезанный в виде драконов, неудобный как чертова скала. Но символ власти должен быть неудобным. Чтобы помнили, кто здесь князь. Ты снова в думах, мой дорогой князь. Голос Велиславы сладок, как испорченное вино. Оборачиваюсь, она полулежит на диване, как всегда, будто случайно оказалась здесь. Ее пальцы перебирают этот дурацкий жемчуг, который я ей подарил в прошлом году. Каждый раз, когда она его трогает, что-то замышляет. Отправил в пустоши Калмыкова, бросаю сквозь зубы. Она делает эти свои невинные глазки, будто не знает, зачем. Все знает, гадина, всегда знает. Чтобы убить последнего родимича, я стискиваю подлокотники, чувствуя, как драконьи когти впиваются в ладони. Этот мальчишка, этот последний отпрыск ничтожного рода посмел. Он потребовал провизию. Мой голос грохочет под сводами. Проси Эльбы, на коленях, но требовать. Велислава подходит, ее холодные пальцы скользят по моей руке. Как змей, всегда как змей. Давай убьем его, шепчет она губами, которые пахнут дорогим вином и ядом. Я сбрасываю ее руку. Глупая баба, красивая, но глупая. Источник идиотка, шиплю я. Его магия, его проклятая кровь. Она снова делает это лицо. Это я просто глупенькая женщинка лицо. Меня от этого тошнит. Может, другой способ найдем, лепечет она. Боже, за что я терплю эту дуру? Вскакиваю с трона. Каменные драконы на спинке будто усмехаются мне вслед. Это их источник, ору я, чувствуя, как жилы на шее наливаются кровью. Только его кровь может. О, черт, бью кулаком по колонне. Боль пронзает руку, но я почти не чувствую ее. Где-то внизу стражники переглядываются. Пусть смотрит, пусть боятся. Калмыков идиот, Радимич идиот, ты идиотка. Мечусь по залу, все вокруг идиоты. Велислава опускает глаза, но я вижу. Вижу этот проклятый уголок рта, который дергается. Она смеется, смеется надо мной. Когда-нибудь я задушу ее этим жемчугом. Хоть бери и сам езжай туда, бормочу я, глядя на свои перстни. Блеск золота успокаивает. Немного. Велеслава издает этот свой противный смешок. Подходит ближе, и ее духи, какие-то цветочные, нарочито невинные, щекочут мне ноздри. Ну, милый мой князь, она гладит меня по плечу, будто успокаивает взбесившегося пса, тебе ведь не по статусу самому скакать по этим грязным пустошам. Ты же понимаешь, я резко стряхиваю ее руку. Понимаю. Потому и послал Калмыкова. Этот ничтожный червяк передо мной в долгу, за то, что я пощадил его жалкий клан, когда мог стереть с лица земли. Прохожу к окну. Внизу, за витражами, мой город, мой, а где-то там, за его пределами. Когда от него будет весточка? Завтра. Или послезавтра. Стискиваю кулаки. Черт, интересно, что там сейчас происходит. Я же четко сказал ему проверить источник. Не как эти идиоты в прошлый раз. Нужно действовать тоньше. Заманить этого щенка Радимича в ловушку, заставить служить нам. Велеслава плюхается на диван, рассматривая свои проклятые ногти. Будто мы говорим о новых туфлях, а не о судьбе княжества. Радимичи никогда нам не подчинялись, вздыхает она театрально. Я же говорила, нужно было женить его на одной из наших девушек. Породница, я фыркаю. Эти бабьи интриги. Мне не нужны твои глупые свадебные планы. Он должен просидеть там еще несколько дней. Потом проверим источник. Если магия начала возвращаться, может отправить подкрепление, перебивает она. Мысль дельная. Черт, иногда она все же соображает. Да, не буду ждать гонца. Пошлю еще людей. Поворачиваюсь к ней. Я приказал Калмыкову выгнать его. Выгнать? Ее брови взлетают. Но я думала, ты хотел. О, глупая. Перебиваю я. Он испугается. Будет ползать на коленях и молить о пощаде. А тогда, тогда мы его сломаем. Велеслава улыбается. На этот раз искренне. Потому что больше всего на свете она любит смотреть, как ломаются люди. Кажется, его проще убить, вздыхает моя драгоценная супруга, играя веером. Этот ее дурацкий веер с перьями, всегда машет им, когда хочет скрыть ухмылку. Я сжимаю кубок так, что пальцы белеют. Вино, дорогое, расплескивается по моим перстням. Проще. Мой голос гремит, как гром среди ясного неба. И навсегда потерять последний магический источник в княжестве, ты хоть понимаешь, что без него я обычный князь, как все. Она пожимает плечиками. Эти ее жеманные движения выводят меня из себя. Совсем не разбираюсь в ваших политических штучках, говорит она сладким голосом, вставая. Ее парчевые юбки шелестят, как змеиная кожа. Я просто женщина, что с меня взять? И с этим уходит. Наконец-то тишина. Я допиваю вино и швыряю кубок в камин. Она права в одном, убить его было бы проще. Гораздо проще. Но он мне нужен, пока не возродится источник. А потом, потом я лично сверну ему шею. И всем тем ничтожным червям, что посмели перейти на его сторону. Мои люди, мои, как они посмели? Они должны были благодарить судьбу, что живут под моей властью. Вместо этого, предали. Но ничего, ничего. Я еще покажу им, что значит гнев Доброгора Светоносного. Каждый получит по заслугам. Особенно этот последний Радимич. Особенно, моя милая жена. Хотя, может, начать с нее, заран. Я распахиваю двери и сразу же встречаюсь лицом к лицу с ледяной яростью бури. Резкий порыв ветра бьет в грудь, пытаясь сбить с ног, но я твердо стою на земле, ноги сами впиваются в промерзшую почву. Колючие снежные иглы впиваются в лицо. Град закончился, но его сменил колючий снег, он не ложится покровом, а взмывает в воздух с каждым порывом ветра, превращаясь в белую слепящую пелену. Нужно было выпить порцию зелья Елисея. Наклоняю голову, поднимаю воротник и иду вперед, быстрым, четким шагом, каким ходил когда-то по лавовым полям южных рубежей. Холод пробирает до костей, но я не замедляюсь. Людям понадобятся теплые вещи. Мы обыскали дома, но могли что-то упустить. Завтра придется проверить все снова. Несколько мощных шагов, и вот я перед тем самым домом. Ступени крыльца покрыты прозрачным слоем льда. Хватаюсь за обледеневший поручень. Металл мгновенно выжигает холодом кожу, но я не отпускаю. Дверь не поддается с первого раза. Вмерзла. Сколько они там продержатся без тепла? Глубокий вдох, и легкие сжимаются от ледяного воздуха. Но я уже бью плечом в дверь. Раз, два. Они должны быть живы. Магия вспыхивает в жилах, как огненная река. Я не сдерживаю ее, отпускаю вперед, прямо в дверь. Дерево трещит, лед с шипением превращается в пар. Ручка становится горячей даже сквозь перчатки. Дергаю, и дверь с глухим стуком распахивается. Внутри почти так же холодно, как снаружи. Воздух густой, спертый, пахнет мокрой шерстью и страхом. Здесь есть живые, мой голос гулко разносится по пустому коридору. Тишина. Делаю три шага вперед, сапоги громко стучат по голым доскам. Дверь справа приоткрыта. Толкаю ее плечом. Картина, как в плохой байке. Калмыков и его люди сбились в кучу посреди комнаты, закутавшись в какие-то жалкие шкуры. Их трясет так, что зубы стучат. Один из солдат даже не поднимает головы, просто сидит, уставившись в стену, с синими губами. «Не околели еще?» – спрашиваю, скрестив руки на груди. «Как ночь прошла?» Калмыков срывается с места, шкура падает в грязь. Его лицо, белое, как снег за окном, ресницы покрыты инеем, а глаза... «О, в этих глазах теперь есть понимание. Ты планировал это?» – хрипит он. «Хотел нас заморозить заживо. Ночлег, черт бы тебя побрал. Я делаю шаг вперед. Все они тут же съеживаются, даже гордый Калмыков. Я предупреждал, этот город не прощает ошибок. То, что было ночью, всего лишь легкий ветерок по сравнению с тем, что ждет вас дальше. Еще шаг, они отползают к стене. Так что, будем договариваться, или хотите проверить, сколько еще таких ночей выдержите?» Калмыков облизывает потрескавшиеся губы. Видно, как в его голове крутятся мысли, страх, злость, расчет, чего ты хочешь. Наконец выдавливает он, в углу кто-то тихо стонет. Я улыбаюсь, вы переходите на мою сторону, говорю твердо, чувствуя, как кристаллы у пояса отзываются легким теплом. Мои глаза неотрывно держат взгляд Калмыкова, пока его люди съеживаются в углу, обернутые в жалкие шкуры. А потом, хрипит он, потирая посиневшие пальцы, его дыхание вырывается белыми клубами. Я делаю шаг вперед, и замерзшие доски скрипят под сапогами. Потом уйдете. Придумаешь, как объяснить князю свое возвращение. Это твоя забота. Один из солдат резко поднимает голову, и его шкура соскальзывает. Ты понимаешь, что князь пришлет других. Он хочет твоей головы. В груди знакомо закипает магия. Я разжимаю пальцы, чувствуя, как она струится по венам. С другими разберусь, моя перчатка скрипит от сжатого кулака. Как видите, город не любит гостей. Так что, Калмыков, из трясущейся кучи тел раздается хрип. Мы тут сдохнем. Вижу только воспаленные глаза, выглядывающие из-под мехов. Хорошо, Калмыков плюет на пол, слюна мгновенно замерзает. Но когда князь пришлет армию?